Это были какие-то сероватые печушки плебейского вида, не имевшие названия. Во всяком случае, Викторина ничего не нашел о них в своем учебнике зоологии, написанном каким-то французским иезуитом, и даже мать не знала, как они называются. Сначала Викторина прятался в темном зале, представляя себя Портосом, мушкетером-гигантом, бесстрашным воякой, не боящимся ни темноты, ни привидений, только совсем немножко крыс, которые копошились в выгребной яме, мохнатые подпольщики с челюстями-гильотинами. Потом Викторина высунул голову за калитку, которая выходит на улицу, и превратился в монаха-затворника, наблюдающего из-за решетки своей кельи, как на глазах гибнет мир. Он смотрел, как мимо плелись усатые, вдрызг пьяные солдаты патрульные, как поливали друг друга помоями кухарки, как возвращались из школы невежественные дети со ослиными ушами на макушке. Когда надоело быть монахом, Викторина смастерил самые простые силки для птиц. Картонная коробка и тоненькая палочка, подпирающая ее снизу, вот и все. Однако щель между приподнятой коробкой и цементным полом была настоящей пастью крокодила. Маисовые зернышки, тонкой строчкой прошивая землю, вели прямо в коробку, к самому основанию палочки. Конец шнура, привязанного к палочке, находился в руках Викторина, который сидел неподалеку, с книгой на коленях, делая вид, что углубился в чтение. Первым попался самый здоровый, самый нахальный вождь нападающего племени. Покружившись, он спустился на землю и стал клевать зерно за зерном, быстро, как заведенный, потом прыгнул под коробку, не подозревая ни о каких кознях, и тут же, ошеломленный и разъяренный, оказался в руках Викторину, который произнес следующее. «Видишь, что с тобой случилось? И все потому, что ты болван. Слыхал ты когда-нибудь, что существуют люди, которые разбрасывают маис, чтобы кормить каких-то летунов? Маисовые зернышки надо собственным горбом зарабатывать, дружок». Викторина сел на стул, держа пленника в ладонях, и продолжал свои наставления. «Теперь ты находишься в заключении, как мой отец и разные глупцы, которые думают, что у нас в стране есть свобода и что у них есть крылья, чтобы летать. К счастью, я не какой-нибудь диктатор, и, пожалуйста, не верь клевете, я черный корсар». А черный корсар — это совсем другое. Дойдя до этого места своей речи, Викторина опустил птицу живой и невредимой на землю и хлопнул в ладоши, чтобы заставить ее взлететь. Пичуга один миг колебалась, боясь попасть в новую западню. Инстинкт животных не верит в людское великодушие. Не верила в него и Микаэла, кухарка, которая ворчала, тайком наблюдая сцену, из-за жалюзи. Вот глупый мальчишка. Целых полчаса сидел, чтобы поймать птицу живьем, держал ее в руках, прочитал ей отходную, а потом взял да отпустил.